разве что по окончании пьесы перекинемся между собой в полголоса словечком другим. Гляньте, да это же Уоррен Битти. Смотрите-ка, да это Киссинджер. А вон та женщина, та самая, что снималась в картине, где люди меняются лицами. Мы к мировым светилам привыкли. Как-никак, ведь это же площадь Святого Марка. Но на этот раз, едва я понял, что перед носом у меня сидит Тони Гарднер, все вышло иначе. Я прямо-таки не на шутку разволновался. Тони Гарднер был любимцем моей матери. Раньше у меня на родине, еще при коммунистах, доставать его пластинки было непросто, но мать собрала из них приличную коллекцию. Мальчиком я однажды поцарапал одну из этих драгоценностей. Квартира у нас была тесная, а в таком возрасте на месте не усидишь. Особенно морозной порой, когда на улицу не выйти. Я взялся перепрыгивать с нашего диванчика в кресло и обратно, но промахнулся и задел проигрыватель. Иголка со скрежетом перепахала пластинку. До компакт-дисков было еще далеко. Мать выскочила из кухни и накинулась на меня с руганью. Мне стало ужас, как не по себе. И не от того, что мать раскричалась, а скорее потому, что это была одна из пластинок Тони Гарднера, а я знал, как много она для нее значила. И понимал, что теперь на его негромкий голос, напевавший американские песни, наложатся потрескивание и щелчки. Годы спустя, когда я работал в Варшаве и освоился с черным рынком, где торговали пластинками, я заменил матери все ее заигранные вдрызг альбомы Тони Гарднера, включая и тот, мной поцарапанный. Потратил я на это 3 года слишком, но упорно доставал пластинки одну за другой, и всякий раз, когда отправлялся навестить мать, привозил ей новую. Теперь вам понятно, почему я так разволновался, когда узнал, что это Тони Гарднер собственной персоной, всего лишь в 6 от меня метрах. Поначалу я глазам не мог поверить и чуть не запоздал на целый такт с переменой аккорда. Тони Гарднер. Узнай об этом, моя дорогая матушка, что бы она сказала? Ради нее, ради ее памяти, я должен был подойти к нему и выдавить из себя хотя бы 2 слова. И что за дело, если партнеры начнут потешаться и сравнивать меня с посыльным из гостиницы? Но я, конечно же, не ринулся к нему опрометью, расшвыривая на пути столики и сиденья. Надо было закончить нашу программу. Это превратилось, сознаться, в настоящую пытку. Оставалось еще 3-4 номера, и каждую секунду я думал только о том, что Тони Гарднер вот-вот встанет и удалится. Однако он одиноко и спокойно посиживал себе на месте. Смотрел в чашку и помешивал кофе, будто и вправду недоумевал, что это такое ему принесли. Выглядел он, как всякий другой американский турист, в бледно-голубой рубашке с короткими рукавами и в просторных серых брюках. Его волосы, очень темные, глинцевитые, на конвертах с пластинками, стали теперь почти белыми, но ничуть не поредели и были безукоризненно причесаны на прежний фасон. Когда я впервые его заметил, он держал темные очки в руке, иначе я вряд ли бы его узнал. Но пока наш концерт продолжался, а я не сводил с него глаз, он надел очки. Потом снял и снова надел. Вид у него был озабоченный, и мне стало досадно из-за того, что наше исполнение ему безразлично. Концерт окончился. Я поспешил из-под навеса, не говоря ни слова партнерам, и пробрался к столику Тони Гарднера. Но меня вдруг охватила паника, я понятия не имел, с чего начать разговор. Я встал столбом у него за спиной, однако 6-е чувство подсказало ему обернуться и взглянуть на меня. Наверное, сработала многолетняя привычка общаться с поклонниками. Тут я представился и пустился объяснять, как им восхищаюсь. Сказал, что играю в ансамбле, который он только что слушал, и что моя мать была от него без ума. Все это я выпалил на одном дыхании. Он выслушал меня с серьезным видом, поминутно кивая, словно был моим доктором. Я тараторил без умолку, а он только время от времени вставлял: «Правда? Неужели?» Наконец я решил, что пора от него отстать, и уже двинулся было прочь, но тут Тони Гарднер произнес: «Значит, родом вы из коммунистической страны. Туго вам, должно быть, пришлось. Это все в прошлом. Я беззаботно пожал плечами. У нас теперь в стране свобода.